Валентина Матвиенко жирно намекнула, что весь мир может подождать до 4 октября. А до 3 октября до 3 часов утра будут длиться переговоры между Вашингтонским обкомом и Кремлем через Эр-Рияд. Если договорятся о судьбе Украины, то сядут за стол переговоров США, Россия, Евросоюз и Украина. Подпишут документ. Этот документ очень быстро ратифицируют через Совбез ООН, и это план А. Но есть план Б. План Б достаточно печальный, потому что если не договорятся, Украине будет объявлен ультиматум. В течение 24 часов, если Украина не выполнит ультиматум, Украине будет официально объявлена война. В первые 72 часа будет уничтожена вся критическая инфраструктура, не будет электричества, воды, и Украина вернется в 18 век. Потом будут уничтожены все мосты через Днепр, а потом будет огненный дождь на Одессу, Николаев, будет десант, будут фабы, будут ковровые бомбардировки. И люди смогут в кавычках вкусить все прелести именно войны, не специальной военной операции, а именно войны. Если вдруг поляки захотят вмешаться, захотят пустить своих ковбоев, отправить их в отпуска, то на этот случай давно уже тренируются с территории Белоруссии взлетать стратегические бомбардировщики с ядерным оружием на борту. Если это не подействует, если решит вмешаться США, то на этот случай у России есть ядерный щит. Если что, напомню, ядерный потенциал России – это 7000 ядерных боеголовок. Каждая – это 20 хиросим. Таким вот образом, если вдруг что-то не сработает, и в этом случае, тогда, напомню, у России есть система периметр. Ее еще называют «мертвая рука». Это на тот случай, если вдруг будут уничтожены все командные пункты, весь личный состав, обслуживающий ядерный потенциал, то включится эта система, и уже автоматически будут наноситься ядерные удары по всем ранее намеченным целям. И этот процесс уже будет необратимый. Таким вот образом, друзья, я хочу вам сказать, что на данный момент мы стоим на пороге кризиса, по сравнению с которым Карибский кризис – это детский лепет на детском утреннике. Я не телевизор, я не вру.